Трубка без присмотра погасла, и Фангер поднес к макушке тролля изящную зажигалку. Втягивая щеки и скосив глаза, он следил, как занимается жар, а раскочегарив, блаженно прикрыл веки. Вкусный дым вирджинского табака поглотил настоянный на лимонах вечерний воздух. Да, в Израиле много богатых людей, но сама страна довольно бедная. Можно, конечно, ужесточить налоговую систему, но это не выход из положения, произнес, наконец, Хаим Фангер. В демократической стране рост налогов первым делом душит среднего предпринимателя, а это для Израиля самоубийство. Поэтому своим грандиозным спектаклем мы должны встревожить, наконец, души зрителя. Внушить им, что сцена и зрительный зал в сущности есть общий мир, и не надо завидовать актерам, их красоте, талантам, голосам. Все это — результат изнурительной, неимоверно трудной работы. Не мешайте своей завистью актерам, им и так нелегко. Но главное — есть пример, понимаете, нет? «Не знаю», — протянул я. «Мне не кажется, что Израиль — такая уж бедная страна. Я ведь сказал...» Идет спектакль, понимаете, спектакль. Во всемирно известном театре, с блестящими актерами и гениальным режиссером. Разве можно при этом иметь плохое впечатление? Да никогда в жизни. Поэтому вам и не кажется. А возьмите в руки счеты и прикиньте, сколько стоят декорации, зарплата актерам, всякие там фигли-мигли, как охрана театра, обслуживающий персонал, слава богу, хоть режиссеру платить не надо. Он на общественных началах. И увидите, что театр существует только за счет дотации. Понимаете, нет? Ну и что? Пожал я плечами. Что, ну и что? Засмеялся Фангер. Тут есть одна тайна. Едва вы покинете театр, этот искусственный мир, вы почувствуете такую пустоту, такую потерю, что, перефразируя Вольтера, можно сказать, не было бы Израиля, надо было бы его выдумать. Не знаю, арабы наверняка так и не думают, да и многие в этом мире. Думают! — вскричал Фангер. — Думают. Я вам открою еще одну тайну. Для арабов существование Израиля — дар Божий. Не будь Израиля, они бы давно перегрызли друг друга. Им надо беречь Израиль, иначе крышка всему арабскому миру. А если рассуждать шире, всему человечеству надо беречь евреев. Иначе что? Вселенское самосожжение. «Перегрызут друг друга!» — в тон воскликнул я. «Правильно!» — захохотал Фангер. «Теперь я понимаю, что вы все поняли. Чтобы сохранить человечество, Господь должен держать при себе евреев и государство Израиль так долго, пока самому не надоест свой спектакль. Тогда сам режиссер опустит занавес и закроет театр. И это будет что? Конец света! — вновь вскричал я. Правильно! Слушайте, почему вы не переезжаете сюда совсем? Вы ведь сообразительный человек. Ну, помыкаетесь первое время. Может быть, и поищете потолще веревку, но потом встанете на ноги. Вечер мы закончили в бильярдной. Господин Фангер выиграл у меня дуплетом 3 шара. Вот какие воспоминания вдруг пробудились во мне по дороге в Акко. И кто только кроме меня не стремился в Акко. От крестоносцев до Бонапарта. Но если первые овладели Акко с огромным трудом, то Бонапарт во время египетского похода превратил город в опорный пункт против Сирии. Я же въехал в Акко без каких-либо сложностей, всего лишь за 4 шекеля, уплетая апельсин и озабоченный лишь тем, куда девать кожуру. Благо, сидящая рядом монашка поднялась с места и, шагнув к водителю, опустила банку из-под сока в специальный ящик. Последовав ее примеру, я успокоился, продолжая лицезреть места, по которым не раз маршировали воины фараонов, турецкие янычары и многие иные знаменитые воинства былого. После столпотворения автовокзала Хайфы местный казался тихим приютом. Поглазев на витрины привокзальных ловчонок, я отправился в город на розыск приятеля, ленинградского писателя В.Т., который приехал в Акко с милой молодой женой Ольгой. И в основном подлечить нездоровое сердце по настоянию ленинградских врачей. Я готовился к тому, что увижу сейчас хмурого, подавленного человека, а встретил ироничного, по-хасидски лукавого бородача. И стан как-то выпрямился, и глаза блестели. В своей жокейской кепке с длинным козырьком приятель напоминал мне американского фермера. «Ну, молодец, ну, симулянт!» Я тряс его прохладную руку. «Это ты должен был меня навещать, а не я тебя. Мы оба тут должны навещать друг друга», — со значением ответил приятель. «Рад приветствовать тебя в Акко. Мы не часто виделись в Ленинграде, даже редко виделись». Приятель воскрешал в художественной форме исторические легенды и делал это ловко и увлекательно. «Представляю, какой ты получаешь кайф, живя сейчас в Акко!» «О да!» — кивнул он. «Верно сказал, именно кайф. Жить в городе, который досчитывает четвертное тысячелетие, не каждому удается. Странное название Акко. Вроде клички попугая», — согласился приятель. «Ну, что там у нас на обед?» «Все буднично. Салат, селедка, борщ, кисло-сладкое жаркое, фрукты, по желанию пиво или вино, или сок». Я осматривал кухню. Ничего особенного. Обычная ленинградская кухня в хрущевском доме. И сама квартирка под стать. Впечатление, словно я в новостройках начала 60-х годов, еще в подъезде обнаружилось это сходство. «И за это $600 в месяц?» «Мне еще повезло», — ответил приятель. «Жизнь в Израиле довольно дорогая штука. И материально, и морально. Все-таки это Восток, знаешь, а мы с тобой люди европейские». «Или европейские азиаты», — буркнул я. «Акко, вероятно, наиболее восточный город в этой стране. Тут арабские кварталы сохранились в таком виде, словно еще находятся под властью Саладина. Мечети, бани, караван-сараи — все в приличном состоянии». Долго рассиживаться за столом не хотелось. Я торопил приятеля, ссылаясь на то, что к вечеру надо поспеть в Кермиэль, место незнакомое, и ввалиться к дяде поздновато неудобно. И от обедов мы, я, приятель и его жена Оля, отправились прошвырнуться в старую часть города к зубчатым крепостным стенам.